Глава 30. Андрей. В городе с полумиллионным населением любое происходящее событие не остается незамеченным, тем более вызывающее всеобщий резонанс. Мотобратство, как особый кластер, всегда являлось визитной карточкой нашего провинциального городка. На весеннее открытие мотосезона муниципалитет никогда не скупился бюджетом. И праздники, устраиваемые администрацией совместно с байк-активистами, являются самыми ожидаемыми мероприятиями у южан. Новость, всполохнувшая весь город о страшной аварии, в которой погиб человек, свистела из каждого чайника. Когда я узнал разбившегося на мотоцикле парня на фото, меня откатило в юность. Крутой реверс в ту сторону моего прошлого, о котором моя семья вспоминает по определенным нерадостным датам совместно, но о котором не забывает ежедневно, лично, каждый из нас. Я видел Александра Малеева вживую всего один раз, но его лицо стало настолько узнаваемым и знакомым, будто он мой старый товарищ. Видеоблоги в паре с Алисой сделали парня достаточно известной личностью региона и в стране. Сказать, что я испытал потрясение, как в лужу плюнуть. Я некоторое время находился в искаженной прострации, а когда мое сознание стало понемногу ко мне возвращаться, я наконец понял, какая трагедия случилась для Алисы. Если у меня знакомо болезненно сдавило под ложечкой, то мне страшно представить, что приходится испытывать моей девочке. Но больше всего меня режет на живую, не зная, каким образом она справляется с горем одна. Чёртова грёбаная привычка самодостаточности. Она не посчитала нужным поделиться и рассказать. Но я считаю нужным и важным разделить с ней эту боль. Меня убивает то, что она так и не научилась мне доверять, оставив для меня роль где-то с краю. Как бы она ни противилась, это не отменяет того, что мне не все равно. Я искал ее как умалишённый. Как психически больной метался по городу без конкретного понимания. Почему девушка, в которую я влюблен без памяти, от меня ушла? Как придурок сталкерил на выезде из поселка, в котором она живет, облазил каждую подворотню, побывал во всех известных местах, где собираются байкеры, но нигде не мог найти Алису. Она исчезла, словно заколка-невидимка. Словно облачко пара в морозном воздухе растворилось в неизвестности. И даже телефон, который в первый вечер ее исчезновения еще стращал меня гудками, но вселял надежду, позже довел до исступления сообщениями о недоступности абонента. В порыве отчаяния и беспомощности я проклинал и ненавидел ее за то, что заставляет испытывать муки, страдать и чувствовать гребаную зависимость, от которой нет спасения и лекарства. Я ненавидел простыни, которые впитали запах наших соединенных тел. Ненавидел чашку, из которой она пила. Волосы на подушке и зубную щетку в стаканчике рядом с моей. Синяя, моя, и точно такого же цвета ее. Даже в этом она уникальна. В своем протесте и в пренебрежении условностями. Узнав об аварии, я возненавидел себя, что позволил в ней усомниться. Позволил отчаянным мыслям засесть в голове непрошенным тромбом. Александра Малеева хоронили на третий день. Огромный караван гудящих байкеров сопровождал катафалк. Они длинным черным ручьем тянулись следом за автобусом, перекрывая и останавливая движение. Казалось, что проститься с парнем пришел весь город. Я искал Алису здесь, среди их братства, одетых в темные одежды. Я хотел быть с ней рядом, потому что знаю, что такое потеря. Я буквально чувствовал каждой порой своего тела и ее состояние, от которого меня то знобило, то бросало в жар. Какой бы сильной она ни была внутри, она ранимая маленькая девочка, прячущаяся за маской стервы. Жаркий знойный день пропах жженой резиной, солью несдержанных слез и болью утраты. Я скитался по лицам, потерянным, неверующим, скорбящим и застывшим горечью. но среди них мне не удалось разыскать Алискинова, что стало для меня неизгладимым потрясением. Я был уверен, что найду ее среди близких родных и друзей, зная, насколько они были близки. Волнение и отсутствие информации достигли своего апогея и развязали мне руки. Я подключил всех. Мои пацаны из старшей группы, продвинутые современные ребята, рождающиеся со встроенным процессором в голове, подвязались мне помочь. Несколько дней они отслеживали в соцсетях хотя бы что-то, приближенное к тегам «Алиса Коваль» или «Мота Лиса». Отсматривали истории и локации. Но за всю неделю не было никаких положительных результатов. И вот, когда полчаса назад мне позвонили, я, как сорвавшийся с цепи бешеный пес, ринулся по названному адресу. Я стою перед пестрящей вывеской какого-то подвального кабака, в полной растерянности в том, каким образом Алиса могла оказаться в этой забытой богом дыре. Вполне вероятно, что какой-нибудь идиот мог спутать или запросто словить хайп и выложить у себя в историях фото с провокационной надписью. Если это не брошенная утка, то я непременно найду остряка и намотаю его длинный язык на задницу. Черная массивная дверь и мутные курящие подростки отлично вяжутся с местом, в котором обычно ищут проблем на заднее место. Они враждебно осматривают меня, когда я топчусь у двери, пытаясь собрать свои мысли в горшок. «Заблудился? Папаша!» сплевывает на землю малолетний утырок, который не сводит с меня своего отупелого взгляда. «Или проблем какие?» «Что за собрание дебилоидов?» «Никаких проблем, сынок!» Отвечаю и толкаю тяжелую металлическую дверь. «Пропуск!» Путь преграждает здоровенный амбал, выбравшийся случайно из коробки, подписанной 90-е. Он невысокий, но широкий, как шкаф. «Так здесь закрытая вечеринка?» Сую мужику пару купюр и, хлопнув благодарно по плечу, свободно вхожу в основное помещение. Сладко-жженый запах в воздухе подсказывает, что курят здесь не только сигареты. Дым разъедает глаза, заставляя те слезиться. Вдоль стен сосутся какие-то гопники, поглощенные слюнями друг друга. Превозмогая резь в глазах, осматриваю зал. Не аншлаг, но довольно людно. На диванах развалены компании парней с томленными лицами в обнимку с кальяном. Атмосферный дипхаус фоном звучит из колонок. Пацаны на расслабоне. Моему внешнему спокойствию можно было бы позавидовать, когда внутри меня трещат кости, от отчаяния, если я ее здесь не найду, и от ярости, если найду. Это место – гребаный наркоманский притон. И только одному Богу известно, насколько тонка нить моей выдержки, которой раньше можно было колоть орехи. Подхожу к бармену, лениво протирающему стойку. Парень, очевидно, тоже под чем-то. Его движения заторможены и максимально расслаблены. Достаю телефон и открываю фотографию. Опираюсь левым локтем на барную столешницу, правую вытягиваю вдоль стойки, показывая снимок. «Не видел здесь эту девушку?» Бармен равнодушно пялится в экран, не переставая при этом водить салфеткой по одному и тому же месту, а потом незаинтересованно переводит внимание сквозь меня. «А так?» Вынимая купюру из бумажника, накрывая дисплей сраной бумажкой, которая в нашей жизни решает все. Легкий взмах головой, за которым еле поспеваю проследить. Дальний угловой стол выглядит оживленнее среди всего этого спящего дурманного царства. Женские редкие голоса и мужской смех разгоняют в венах кровь, мобилизуя всю вегетатику. Эти ощущения слишком похожи на предстартовое состояние, развивающееся у спортсмена перед соревнованием. Каким бы профи ни был спортсмен, но реакция организма неизбежна. Ее не отменишь и не отключишь. От нее нет профилактической пилюли, но научиться бороться с ее проявлениями вполне выполнимо. Умение взять себя в руки отличает опытного спортсмена от зеленого. Ты можешь сколько угодно показывать лучшие результаты на тренировке и быть профессионально подготовленным, но, выходя на состязание, захлебнуться в фальстартах, глупых ошибках и поражении. Сжимаю кулаки и беру себя в руки, напоминая, что я опытный спортсмен, а еще тренер, который должен быть примером своим подопечным. Но сейчас, когда я узнаю со спины Алису, сидящую на коленях у какого-то обдолбанного отморозка, понимаю, что в одночасье профдеформировался.